Львов. Пятница, 26 февраля 1937 года, половина седьмого вечера. Великопостная служба в костеле святого Миколая всегда собирала большую группу гимназисток. Привлекала их сюда не только несомненная набожность, но и фигура ксенза Константина Керского, который провозглашал потрясающие проповеди. Кроме зажигательного таланта проповедника, природа не поскупилась наделить молодого священника мужской красотой. Когда стоял на амвоне и в гневе потрясал головой так, что густые черные волосы взметались над лбом, или ронял слезы искренней печали, которые текли по щекам его удлиненного, одухотворенного лица, возбуждал у большинства молодых девушек одновременно страх и симпатию. Ничего удивительного, что гимназистки толпами приходили на великопостную службу и заполняли свои тетради по закону Божьему к радости школьных законоучителей набожными образками, которые можно было получить в подтверждении участия в великопостных службах. Рита Попельская не разделяла взглядов своих коллег на тему духовной и телесной красоты священника, однажды даже не вынеся чуть ли не экстатического восторга, одной из них резко выпалила, что ксёнз Керский, наверное, педик. Несмотря на этот отрицательный настрой, бывало, однако, у святого Миколая из товарищеских побуждений, поскольку там бывало большинство ее одноклассниц, и потом они долго вместе возвращались домой, провожая друг дружку. В этот день, однако, она не собиралась возвращаться домой с подругами. Встала неподалеку от входа, сжимала в кармане образок, который перед завершением службы добыла своей чарующей улыбкой и ожидала подходящей оказии, чтобы обмануть внимание законоучительницы, сестры Бонифанты. Когда прозвучали слова польского эквивалента «Стабат Матер», сестра Бонифанта подошла к группе младших гимназисток, чтобы навести там нарушенный на мгновение порядок. Тогда Рита, пожав на прощение руку своей новой подружки Беати Захаркевич по прозвищу Тыка, быстро вышла из костела, сбежала вниз и повернула направо. Здесь ее уже не увидит сестра Бонифанта. На Мохнатского царил сумрак, пересекаемый тут и везде желтыми потоками света, бьющего от газовых фонарей. Под старым каштаном на углу стоял батяр в надвинутой на глаза шляпе и курил папиросу. Ей стало не по себе. Пошла вниз по крутой улице Мохнатского, оскальзываясь на обледенелой брусчатке. Батяр оторвался от дерева и двинулся за ней. На пустой улице не было никого. Университетская библиотека была уже закрыта. Наверху улицы было видно дерево, под которым стоял какой-то другой человек. Рита хотела вернуться в костел, однако на пути к нему уже был батяр. Остановился на минуту и смотрел на нее, после чего отодвинулся в тень подъезда. Рита вздохнула полной грудью и еще быстрее двинулась вверх по улице. Сейчас повернет, и через несколько минут окажется на Академической площади, под памятником Фредра, в приятном шуме большого города, среди света, витрин и вызывающих доверие людей. Человек, стоявший наверху под деревом, неожиданно двинулся в сторону Риты. Снова почувствовала спазм в горле. У нее было две возможности — или идти в его сторону, или вернуться под костел, где, может быть, поджидал ее другой батяр, тот в шляпе. Выбрала третий выход, свернула в боковую улочку у Хмелевского. Фонарей тут было очень мало. На фоне немногочисленных освещенных окон секла морось. За собой Рита увидела человека из-под дерева, стояла и искала ее взглядом. Быстро побежала в сторону колечьей гуры, вскочила в переулок, а потом в подворотню, из которой несло кошачьей мочой, погрузилась в темноту. Когда была маленькой, в минуты сильного страха читала молитву. Сейчас уже не верила в молитву и молчала в темноте. В голове промелькнула странная мысль. Отец наверняка не огорчился бы, если бы ее здесь убили, потому что ему важны только оценки по латыни и немецкому. Он бы только рассвирепел, посмотрев на фотографию, которая была у нее спрятана в кармане гимназического пальто. Написаны на ней были такие слова: «Увидел тебя под часами, ты уже сделала первый шаг, впереди следующие. Хочешь что-нибудь обо мне узнать? Напиши мне. Заказная почта, номер 192, у меня красивые глаза. Жалко, что на фотографии они не очень видны». Снимок представлял молодого мужчину, одетого только в брюки и майку. Был худой, но идеально мускулистый. Под натянутой материей рельефно вырисовывались мышцы живота. На голове была шляпа, лицо его было закрыто белым платком. Мужчина добрался до переулка и миновал подворотню, укрытие Риты, обошел здание и через минуту оказался во дворе. Недолго стоял неподвижно под большим дубом. Со стороны двора вошел в подворотню, где пряталась Рита. Потянул носом, не переносил котов. Нажал на ручку подвальной двери, была открыта. Миновал ее и тихо взошел по ступенькам на лестничную площадку. Теперь он ее видел. Тусклый свет падал из окошка. Над чьей-то дверью освещал ее спину. Она дрожала всем телом. Двинулся в ее сторону. И тут он услышал на улице тяжелые шаги. «Рита, как можно так рисковать и ходить по запретным улицам?» — услышал зычный голос. «Что бы на это сказал твой отец?» «Следили за мной, пан Заремба!» — крикнула Рита. «Я ненавижу моего отца. Никогда не оставит меня в покое и всегда будет за мной следить». Через минуту девушки уже не было. На ступеньках лежала ее перчатка. Поднял ее и долго нюхал.